Глава 28. Свобода. Это ощущалось так прекрасно, что чужая шея в собственных руках перестала иметь значение. Лицо, которое он ненавидел больше всего в жизни, превратилось лишь в памятную маску мертвенно-бледного цвета. Брайан поднялся, слегка шатаясь от эйфории. Он сдерживал крошечное ликование в глубине души, не показывал эмоций. Брайан умел контролировать все. От любви до ненависти, от радости до ярости. Искусный лжец. Таким его сделали пытки. Порой он даже сам верил в то, что делал, в свою беспомощность и слабость перед трупом, валяющимся сейчас в ногах. Наконец до него дошел гул толпы. Суета коснулась его покалеченного сознания. Он шарил взглядом по элите темных, читая громкие вопросы в расширенных глазах. «А вы думали, он останется нормальным? Что смерть не ставит черную печать?» Он чувствовал каждый раз, когда сердце останавливалось. Совсем не сопротивлялся, потому что знал, что его вернут к жизни. «Брайан!» Перед глазами возникла брюнетка с красными глазами и следом ладони на нежной шее. «Брайан!» А он не слышал. Ему вдруг стало страшно, что это была очередная галлюцинация, что мертвый правитель — его больная фантазия и несбыточная надежда. Когда ему ставили те уколы с примесью галлюциногенных веществ, он принимал рисованную сознанием реальность. Не боролся, не изводил себя, знал, что силы понадобятся потом. «Брайан!» Кажется, у него началась паническая атака. Такое происходило, когда его изводили до предела, когда картины перед глазами становились осязаемыми. Но даже тогда он не боролся. Копил все. Каждую крупицу своих моральных сил прятал их во тьме, до которой не добрался бы ни один сильный препарат. Союз со своим альтер-эго спасал. Они думали, что он иссяк, сдался. А он каждый чертов день в аду становился сильнее. Правой рукой он обхватил левое запястье и сфокусировал взгляд на пяти пальцах. «Пять. Пять». Он пересчитал несколько раз. Когда он был на грани, все галлюцинации двоились, после чего он отключался. «Это реальность, Брайан! Ты слышишь?» Понял уже сам. Он закрыл глаза и задержал дыхание. Несколько секунд полной неподвижности и покоя вернули его в адекватное состояние. Брайан уже научился управлять собой, легко справляться со слабостями. Сердечный ритм и дыхание стали ровными. Он распахнул глаза и встретил реальность со спокойным выражением лица. Труп бывшего правителя уже уволокли со сцены, чтобы не шокировать еще больше толпу. Сотни или тысячи глаз уставились в нового правителя, ожидая ответа, какого-то объяснения. Так было всегда. По сути, все они были безвольны, поэтому постоянно ждали решения, указа, да чего угодно, что побудило бы их к действиям. И не важно, что сейчас кипело в их жилах. Привычка, вросшая в гены не только темных, но и светлых, могла послужить на руку тем, кто по статусу стоял выше. Брайан мог сказать все, что угодно, и они бы съели это. Проглотили бы даже стекло, проигнорировав рваные раны в нежном пищеводе. Разве у них был выбор? Слова, сложенные в осуждение, вылетали бы из их уст, но так и оставались бы простым набором звуков. Покорность, зависимость и нежелание принимать собственные решения — все это укоренилось в головах народа. Он не хотел пользоваться этим. Брайан приказал вручить ему микрофон, встал посередине импровизированной сцены и заговорил четко, спокойно, не понижая тоны и не заставляя людей от страха кивать на любую его фразу. «У меня нет за плечами многих лет практики произношения спонтанных речей. Моя подготовка на этот пост происходила в ускоренном режиме, и я думаю, вы понимаете, почему. Мои предыдущие слова, которые я заучивал с листочка, тонко намекали вам о планах правительства. Но теперь я стою во главе и не поддерживаю данную политику». Брайан быстро окинул взглядом лица собственного народа, и от той ответственности, которая рухнула на его плечи, он почувствовал волнение. «Я не хотел этого. Мне не нужны были власть, величие, ваша слепая любовь. Я не хотел становиться новым правителем, который продолжит начинания предшественников. Но у меня не было выбора. Его сделали за меня. Как каждый день выбор делают за каждого из вас. Вы знаете о моей связи со Светлой. Это не просто связь, это...» Брайан замолк, так как все вокруг него напряглись. Кое-как он выдавил страшное для всего темного мира слово «любовь». Послышались вздохи, некоторые отвернулись, словно только что Брайан раскрыл не свой секрет, а их. «Как и вы, я ненавидел светлых. Но обстоятельства сложились так, что я столкнулся с представительницей этого мира и узнал о них так много, что сделал вывод. Они не отличаются от нас. Они также загнаны в рамки своей системы, им также промывают головы с детства». «Они принижают нас!» — послышался голос из толпы, и для Брайана это был хороший знак. Перед ним стояли не просто зомби, а люди со своим мнением. «Как и мы их, не так ли? Вы прекрасно знаете о наших достоинствах. Разве мы не пользовались ими, чтобы принижать светлых?» Темный, выкрикнувший реплику, согласно кивнул. «Я же говорю, мы все одинаковые. Вы удивитесь, как сильно мы похожи, если узнаете о светлом мире чуточку больше. Они так же, как и мы, вынуждены быть теми, кому не испытывают никаких чувств. Они создают семьи с малознакомыми людьми, потому что так надо. А вы? Вас заставляют спать друг с другом, как собак на случке, чтобы произвести на свет красивого ребенка. Это ненормально». «Любить ненормально?» «В мире нет ничего более нормального, чем любить кого-то. Оглянитесь на тех людей, с которыми вы сейчас стоите рядом. Кто они для вас? Чужаки? Нет. Каждый найдет для себя того человека, без которого он не мыслит своей жизни. Друг, подруга или кто-то, к кому у вас есть неподвластное вашему разуму влечение. Настолько сильное, что вы ощущаете его как что-то нормальное. Вы говорите себе, что это не важно, но оно есть. Факт в том, что вы все равно чувствуете, потому что что бы нам ни говорили, как бы сильно над нами ни издевались в детстве, способность любить никуда не исчезла. Отношения между людьми — это не мертвый механизм». «Как это? Любить? Что это значит?» — раздался вопрос за спиной Брайана. Он обернулся в сторону элиты и увидел девушку, в карих радужках которой плещется море отчаяния. «Сложно. Очень сложно. Но от этого чувство это становится только прекраснее». Брайан повернулся вновь к людям, заметив легкое смущение девушки, когда одна пара мужских глаз начала обжигать ее щеку взглядом. «Мне тоже говорили, что я недостоин любви. Но она так не считала. Я думал, это такая дикость, тем более из уст светлой. Черт, когда она сказала, что любит меня, внутри перевернулось абсолютно все. Полюбить меня не видя, не обращая внимания на то, за что меня возносили в моем мире... Я даже не осознавал, что сам люблю ее. Понял только, когда чуть не потерял. И тогда же не побоялся об этом сказать». Брайан верил, что в данный момент, пока все в шоке и ждут внятных объяснений, у него есть шанс открыто заявить о чувствах, которые могли откликнуться и в других. Он мог сыграть не на страхе, а на тайных желаниях темных испытать хотя бы крупицу тепла. Поэтому он продолжил откровенно говорить о том, что было под запретом. «Для меня любить значит ставить интересы человека выше своих, нуждаться в нем, как в кислороде, и бояться лишиться возможности быть с ним рядом. Хотеть этого человека, как никого другого в этом мире, быть готовым пойти на все, лишь бы видеть улыбку на самом красивом для тебя лице. Ради нее я начал все это. Пошел добровольно на испытание, чтобы стать правителем и изменить мир. Я всегда знал, что она рядом. Верит в меня больше, чем кто-либо другой, и любит меня так сильно, что готова кинуться следом за мной в самую глубокую бездну. Сейчас у нас есть дочь, которую у нас отобрали. И я знаю, что многие из вас, кто яро отрицает привязанность к детям, все еще иногда вспоминают о том, что где-то в воспитательном центре бегают крошечные ножки, которые являются частью вас самих. и проходят через то, через что мы с вами все прошли. Это другая любовь. Она безукоризненная, чистая и глубокая. Сам еще не до конца ее понимаю». Люди шептались между собой. Не обошлось без тех, кто пялился на нового правителя с презрением, но никто не уходил. «С этого момента я останавливаю ту воспитательную деятельность, которая ведется в центре. Также я отменяю закон о том, что вы должны спать с теми, кто подходит вам по тестам. И мне не нужно время, чтобы подписать бумажки. Мое решение вступает в силу незамедлительно». Брайан обернулся к теперь уже своей свите. «Я понятно выразился?» Все торопливо кивнули. Каждый был обескуражен происходящим и не мог возразить. «Эти перемены, должно быть, шокировали вас, но это только начало. Сейчас я больше не смею вас задерживать, скоро взойдет солнце». «Как вы видите на солнце?» – перебили его. «Вы все это можете. Нужно лишь начать со своей головы и понять, что внутри вас сидит частичка светлого мира. Я все объясню вам, расскажу подробнее, только дайте мне время. Сейчас вы должны благополучно добраться до своих домов». Брайан еще несколько минут напряженно стоял посреди сцены под пулями миллионов немых вопросов. Когда он понял, что никто из людей не хочет застрелить его за запретную связь со Светлой, за убийство правителя. О нем ведь даже никто не вспомнил. Казалось, что он обладал безграничной властью, уважением и любовью, а по сути, всем было плевать на него. Как, возможно, стало бы плевать и на Брайана, если бы он пошел по тем же стопам? Но он точно произвел впечатление на людей, тем самым гарантировав себе то, что его не сбросят с игровой доски за преступление. Теперь люди не пускали слюни по нему из-за какого-то гипнотического эффекта правильно подобранных слов, а считали его одним из своих и проявляли уважение. Возможно, даже видели в нем истинного лидера. Темные, кто-то с громкими обсуждениями, а кто-то в гробовом молчании, медленно расходились, освобождая улицы. Брайан пихнул кому-то в руки микрофон и запустил ладони в короткие волосы. Провел ими по лицу, глубоко вдохнув. «Брайан, ты последний козел! Придурок!» Не успел он прийти в себя и успокоить свои нервы после официального выступления, как на него набросилась Ребекка. Она влетела в его руки, положила голову на плечо и обняла со всей силы. Слезы пропитывали пиджак, а губы безостановочно бормотали: «Я убью тебя, идиот! Уничтожу!» Она плакала и смеялась одновременно. «Ты обманул меня!» Ребекка не находила места от счастья и не могла успокоиться. Ее колотило от безумия, которое перевернуло многолетнюю историю. «Мне нужно было, чтобы ты поверила в поражение. Ты намного хуже меня сдерживаешь эмоции», — тихо прошептал Брайан, приобнимая подругу в ответ. «Я же думала, что все кончено! Я же сказала об этом ей!» «Своим незнанием ты помогла мне их обмануть. Правитель постоянно ориентировался на то, как ведешь себя ты». Он отстранил от себя Ребекку и стер с ее щек тонкие струи слез, после чего обратился к онемевшей свите с приказом: «Отмените поиск сбежавших немедленно. Я сам с этим разберусь». «Скоро взойдет солнце во мне!» — затараторила девушка одна из свиты, но тут же осеклась, вспомнив о способности нового правителя. «Вы не можете уйти? После того, что устроили, вы обязаны быть здесь!» «Мне что, организовать похороны? Или написать объяснительную? Всем плевать на произошедшее, даже вам. На самом деле вы хотели от него избавиться, потому что хоть он и был марионеткой системы, творил порой все, что в голову взбредет. Скольких из ваших он убил? А скольких я, подчиняясь ему?» Все приближенные к власти, те, кто всегда вился вокруг правителя, осмысливали сказанное и переглядывались. «Проиграл не он, а вы. Поэтому либо убирайтесь, либо пересмотрите свою позицию. Никто не хочет жить по зверским законам, которые вы отстаивали многие годы». Брайан сделал к ним несколько медленных шагов, заставляя их испуганно поднять на него широко раскрытые глаза. «Если в мире есть хоть один человек, стоявший на его стороне, то даже он усомнится. Никто не захочет пойти против всего народа, который отнюдь никогда не был злом. и вам от меня не избавиться. Я уже взволновал всех темных. Теперь все будет по-другому. А пока я отлучусь по своим делам, подготовьте все важные документы, в том числе договоры со светлыми». Не дождавшись какой-либо реакции, Брайан повернулся к ступенькам и быстрым шагом направился к парковке, минуя задержавшихся на площади зевак. Он прекрасно слышал бурные разговоры вокруг, но старательно игнорировал их. Потом он обязательно проанализирует то, что произошло, поймет, к чему может привести его нынешнее положение. Сейчас ему нужно было увидеть ее. «Брайан!» — окликнула его Ребекка, и он обернулся. Она ловко подбежала к нему на высоких каблуках. «Зачем ты?» В ответ она продемонстрировала ключи от автомобиля и на протянутую руку Брайана отрицательно покачала головой. «Я поеду с тобой», — заявила она. «Шутишь? Ты не можешь находиться под солнцем». «Не быть тебе всегда самым крутым, мой дорогой», — Ребекка шутливо скривила губы. «Мне тоже пора учиться». «Тебе лучше пойти к сыну». Ребекка застыла от одного упоминания, от одной фразы, и ключи чуть не выпали из ее рук. Как объяснить ему, что она не готова и не знает, как подойти к ребенку и рассказать ему, что она его мама? Как? У нее никогда не было матери. Отец, как оказалось, всю жизнь издевался над ней, а сейчас скончался и подарил сильное чувство облегчения. «Это не только мой ребенок», — съязвила она в ответ. Она клялась самой себе, что не хотела этого говорить, но не поторопилась забрать слова обратно. Брайан не поменялся в лице, хотя в глазах промелькнуло то, что Ребекка предпочла упустить. Она двинулась вперед к своему автомобилю, бросив в руки Брайана ключи, которые тот ловко поймал, все еще пережевывая сказанное. Слишком много, черт возьми, ответственности. Уже в автомобиле Ребекка попыталась разрядить обстановку. «Ты ведь знал, что она там не одна?» «Иначе я бы не допустил того, чтобы она туда попала». «Но там был Блейк». «Я все еще хочу пробить ему голову чем-нибудь внушительным и вспороть живот, чтобы вытряхнуть из него дурь, но...» Брайан сделал короткую паузу и прибавил скорость, вдавливая ногу в педаль газа. «Я был уверен, что больше от него подстав можно не ждать. И тем более, если бы у меня ничего не получилось, кто бы помог ей сбежать? Только он». Ребекка удивленно покачала головой, и ее сердитое лицо расслабилось, озарившись слабой улыбкой. «Все знал. Он все знал. Просчитал все на 1000 ходов вперед и вышел победителем. Она гордилась им, как гордятся членом семьи. Прости, что не поверила в тебя. Я не должна была сомневаться». Еще и еще. Сразу несколько выстрелов заставили нас встрепенуться. «За нами?» — тихо спросила я у Блейка. Они бы не стали стрелять без разбора, выдавая себя. Мой бывший сокамерник уже подошел ко мне, взял меня за руку и притянул к себе. «Нам нельзя здесь сидеть», — сказала Джессика. «А что ты?» Пьяные возмущения Кайла прервал грохот. Что-то катилось кубарем по лестнице прямо к нам, и это что-то — свежий труп, от которого несло тошнотворным запахом металла. И Кайла тут же вырвало где-то в стороне. «Сколько же ты выпил, если тебя так сильно тошнит?» — громким шепотом спросила Джессика. По-моему, ответ был очевиден, если взять во внимание стойкость темных перед опьянением. «Столько, чтобы не думать о твоих романтических приключениях». «Не было никаких романтических приключений, идиот! Ни с кем никогда не было!» В подвале вновь повисла тишина. Настолько глухая, что можно было услышать, как рвутся у всех струны выдержки. Но один из нас, очевидно, почувствовал облегчение и теперь выплескивал из себя всю ту гадость, которой хотел заглушить чувства. И пока Кайл проклинал свой желудок за слабость, мы втроем задержали дыхание, вслушиваясь в шорохи у входа в подвал. Я, благодаря тому, что ничего не видела, могла слышать практически на одном уровне с ними. «Там кто-то есть», — тихо сказала я, чувствуя, как к моему свободному от Блейка плечу подошла Джесс, а вслед за ней и вялый Кайл. «Еще раз ты!» — начала шипеть Джессика в сторону Кайла. «Не буду. Прости, больше не буду, правда. Ради нас брошу пить, обещаю!» Тон его был настолько виноватым и одновременно счастливым, что Джесс моментально растаяла. «Нам точно надо уходить», — заговорила она уже мягче. Разве не лучше переждать здесь?» По ступенькам с глухими ударами стало скатываться что-то очень мелкое. «Черт возьми!» — вырвалось у Блейка. «Зажмите нос!» Я накрыла лицо ладонью. Газ с шипением стал вырываться из сброшенной емкости и окутывать нас ядом. Все мы ослепли и потеряли возможность дышать. Выбираться нужно было незамедлительно, и раз темные впервые столкнулись с тем, что они ничего не видят, мне пришлось руководить движением. Я крепче обхватила ладонь Блейка и локтем пихнула Джессику, которая уже сама хваталась за Кайла. Нужно было лишь вспомнить, как меня постоянно заводили сюда, прислушаться к своим ощущениям. «Просто идите за мной, хорошо?» Оказалось, на них яд действовал немного сильнее, чем на меня. Они задыхались в нем, поддавались панике и вертелись на одном месте, потеряв всякий ориентир. Я убрала руку от лица и вцепилась мертвой хваткой в плечо Джесс. «Кайл, схватись за Джессику и все за мной!» Это было больно. Газ сначала щекотал само основание носа, затем проникал к слизистой и, кажется, наносил крошечные раны внутри. Я чувствовала только запах крови и то, как из носа и глаз что-то текло. Трио темных оказалось податливым. Несмотря на то, что их выворачивало наизнанку, и они захлебывались в собственной слизи, их ноги упорно следовали за мной. Кто-то из нас опрокинул бутылки, кто-то напоролся на осколок, а кто-то вжался боком в угол. На ступеньках мы встали в ряд и, опираясь на стену, стали подниматься к свежему воздуху. Лунный свет проник сквозь дымку и дал мне возможность видеть. Я первая оказалась на улице, и тут же столкнулась с размытым силуэтом, который опешил в то же мгновение, когда разглядел мои белые волосы. Я тараном пошла на него и повалила на спину, желая рассечь ему голову об асфальт. Только он оказался сильнее. Ловко опрокинул меня на лопатки и сел сверху, занося кулак над моим лицом. Пришлось зажмуриться в ожидании удара, но костяшки лишь мазнули по щеке, а после тело незнакомца рухнуло рядом со мной. Блейк стоял в полусогнутом состоянии, протянув мне свою ладонь. «Спасибо», — сказала я, вставая. Он отмахнулся, будто не сделал ничего важного, и отступил на несколько шагов к Джесс и Кайлу, стоявшим на корточках и сплевывающим слизь. Они еще мучились от вызванных газом синдромов, мне же хватило минуты, чтобы прийти в себя. Тогда я огляделась вокруг и заметила еще несколько темных, ползущих по асфальту почти в слепом состоянии. Некоторые вставали, держались за кровоточащие раны и бежали из последних сил дальше от границы. Мой взгляд сразу опустился на бессознательное тело. Под черной экипировкой с кучей забитых разным оружием карманов скрывался светлый. Я сняла с него маску и шлем, защищающий голову, и белая челка сразу упала на его взмокший лоб. А светлые глаза распахнулись и уставились на меня. Быстрым движением я выдернула пистолет из пока что слабых рук и направила дуло прямо в его лоб. «Только попробуй сделать хоть одно движение!» Пригрозила я, желая, чтобы не только в моей голове эти слова прозвучали достаточно грубо. «Ты же Аврора, верно?» «Что здесь происходит?» — рявкнула я на него. «Будто ты сама не понимаешь. Они все будут уничтожены!» Его губы расплылись в такой дикой улыбке, что от нее по пальцам прошлась легкая дрожь. Передо мной был безупречный светлый, только уже после долгих процедур. Я поняла это по мешкам под пустыми глазами, по ненормальному оскалу. О, черт! Правитель светлых действительно отправил простых людей, одержимых идеей уничтожить темных, творить весь этот хаос. Необученных, не знающих истины. Зато таких диких, глупых и... зрячих? Неожиданно я почувствовала острую боль в ноге, после которой теплая струйка крови побежала по икре. Безупречный светлый достал нож и полоснул им мне по ноге от колена вниз. Я просто испугалась, запаниковала. Потеряла связь с собой, когда увидела, как он поднялся. Потом он сказал что-то о том, что я сдохну вместе с ними. Выстрел. Я первый раз в жизни держала оружие, но пальцы сами сжались в инстинкте самозащиты и выпустили пулю прямо в лоб нападавшему, несмотря на неожиданную отдачу и толчок. Безупречный светлый упал в этот раз замертво. Пистолет затрясся в моих руках и выпал, забирая с собой капли самообладания. «Ты убила Аврора!» И оказывается, ты никогда не была готова к тому, чтобы почувствовать чужую кровь на своих руках.